Васкатон – отдаленная звездная система, где никогда ничто не менялось. Любопытной чертой этой системы можно было бы назвать то, что здесь обычный человек мог на короткое время стать знаменитостью из-за какой-то случайности. Но главной достопримечательностью системы Васкатон был, несомненно, расположенный в 4,1 светового года от нее закрытый сорт. В объединенном человечестве этот закрытый сорт был известен как VRGE-1447. В Империи – как сорт Кейшу-193. Стремясь одним ударом уничтожить человеческую Империю Ап, объединенное человечество спланировало операцию «Геракл». В рамках подготовки к ней была осуществлена другая операция – «Иолай». Целью ее было найти кратчайший путь, которым можно было бы нанести удар в центральную область Империи Ап. На это было выделено достаточно много времени и средств. Штаб операции «Иолай» обнаружил несколько сортов кандидатов, но особое внимание привлекли два. Флист 0223, который Ап называли сорт СИФ-882, и как раз VRGE-1447. Оба открывались в малонаселенную территорию Империи, известную как Королевство Ириш. И при грамотном использовании их обоих просматривалась возможность в скоротечной битве уничтожить столицу Аплакфакалле. Это было громадное искушение. С потерей столицы все шеи восьмиглавого дракона, протянувшиеся во все концы галактики, окажутся перерублены. И дракону останется лишь вяло трепыхаться. По завершении операции «Алай» началась операция «Геракл». Для ее осуществления объединенное человечество создало военный союз под названием «Содружество наций Новосицилийского договора». Поскольку «Содружество наций Новосицилийского договора» изначально предназначалось для противостояния человеческой империи Ап, и руководили им люди, искренне желающие скорейшего истребления империи, отвергнуть операцию «Геракл» было просто некому. Единственной сложностью было название операции. Конечно, герой древности Геракл победил многоглавую гидру, однако ее голов, согласно истории, было 9. На одну больше, чем требовалось для истинной символичности. Еще более зловещим предзнаменованием было то, что одна из тех голов была бессмертной, а остальные, когда их отрубаешь, отращивали вдвое больше новых. Один из чиновников, участвовавших в дискуссии, настаивал, что различия очень важны, но большинство сочло их несущественными. Имя человека, сразившего Гафтоноша, история тоже сохранила. Но согласно легенде, это был не прямой предок Ап, поэтому ею воспользоваться не решились. А главное, если верить легендам, Гидра, убитая Гераклом, была намного более тяжелым противником, чем Гафтонош. Убить восьмиглавого змея Гераклу должно было быть легче. В конце концов, вопрос был благополучно похоронен, приписка в скобках ориентировочная к названию операции незаметно исчезла. К тому времени, когда оригинальное название операции было утверждено, страны-участницы договора в абсолютной секретности согласовали ее план. А миротворческие силы объединенного человечества, составляющие костяк войск, проработали все детали. Главному удару миротворческих сил объединенного человечества предстояло пойти через Флист 0223, а VRGE-1447, перемещенный в окрестности системы Васкатон, должен был послужить для отвлекающего маневра. И, как положено при отвлекающем маневре, собравшийся в системе Васкатон флот вторгся на территорию Империи Первым. Война началась здесь. Именно звездная система Васкатон стала ее колыбелью. Командующий 4-м флотом охотник, Бебос Аарон Нерем, сын дворянина НРС, глядя на сорт Васкатон, свернувшийся спиралью посередине схемы двумерного пространства, несколько раз чувствовался. 4-й флот окружил сорт Васкатон. В пределах досягаемости гравитационных волн вражеский флот не обнаруживался. «Приказываю одному ударному дивизиону из каждой эскадры провести подготовительную минную атаку». «В этом нет необходимости», — возразил Нефе, брат-близнец Нереса и его начальник штаба. Абсолютно никаких признаков врага. Обычной разведки более чем достаточно. «Высока вероятность того, что там имеется орбитальный флот», — ответил НРС. «Подготовительные минные атаки против орбитальных фортов практически неэффективны. И ты это должен знать, НРС. Просто перестраховываюсь. Почему только сейчас? Как правило, идея осмотрительности от тебя крайне далека. Вот почему я говорю, что ты не разбираешься в людях, НФЭ. Я очень осмотрительный человек». Ты сам в себе не разбираешься, НРС. Так или иначе, подготовительная минная атака. Ты здесь командующий, так что... С видимой неохотой согласился НФЭ. Может, хотя бы масштаб уменьшить? И почему ты такой прижимистый? Война же не из твоего кошелька финансируется. Искренне удивился НРС. Чей бы кошелек ни был, а смотреть, как средства расходуются впустую, мне больно. «НФЭ, НФЭ», покачивая головой, сказал НРС. «Нужно просто украсить последние усилия этой операции. Можно это сделать и поярче, а? Честно говоря, мне хочется приказать не отдельным ударным дивизионам, а всем линейным кораблям и патрульным кораблям открыть огонь». «Ты говоришь поярче, но ведь взрывы мин отсюда будут не видны, НРС». «На мой взгляд, взрывы ядерных снарядов в нормальном пространстве будут гораздо ярче». «Более того, они дешевле». «Да, это верно». Нрес заколебался. Что-то ему показалось странным. Тема разговора куда-то ускользала. «В общем, подготовительная минная атака». «Понятно, Нрес. Но не забывай, я тебя предупредил, что это бессмысленно. Окружающие сорт Воскотон линейные корабли 4-го флота разом выплюнули мины». Мины нырнули в вихрящуюся в двумерном пространстве спираль. Если по ту сторону Сорда что-то прячется, мины автоматически возьмут курс на столкновение. Подготовительную минную атаку рекомендуется проводить перед вторжением в звездную систему, находящуюся под полным контролем противника. Естественно, предварительно необходимо разведать обстановку. Мины канули в Сорд Воскотон, и все затихло. НРС отдал следующий приказ. Разведывательной эскадре войти в Сорд. Это у придирчивого начальника штаба возражений не вызвало. Зарядив в электромагнитные пушки ядерные снаряды, группа патрульных кораблей вошла в нормальное пространство. Вскоре один корабль вернулся в двумерное пространство и отправил пространственно-временное сообщение. «В системе Воскотон противник не обнаружен», доложил штабной офицер связи. «Я вовсе не считал, что там непременно есть противник», — сказал НРС, повернувшись к НФЭ. «Но командующий всегда должен быть готов к худшему». «Я молчу. У тебя только язык отдыхал. Но ты сделал гордое лицо». «Вопрос точки зрения». «Секундочку», — произнес штабной офицер связи. «Здесь продолжение. Однако есть большое количество своих войск». «Своих войск?» И НРС импульсивно пнул кресло командующего. «Откуда они там взялись?» «Естественно, из королевства Ириш», — рассудил НФЭ. «Дерьмо! Я ничего не слышал о наступлении с той стороны!» «Возможно, это решение было принято в последний момент. Кстати, что тебя раздражает?» «А тебя разве ничто не раздражает, НФЭ?» «Сначала ты мне расскажи, что тебя раздражает, НРС». «Ну, разумеется, то, что я не первый сюда прибыл. Неужели ты этого не понимаешь?» «Не понимаю», — отрезал НФЭ. «Хотя, если вспомнить, ты действительно был одержим идеей прийти к финишу первым. Но только ты один». «Как ты можешь так говорить?» НРС заскрипел зубами. «Так или иначе, мы во многие звездные системы первыми принесли знамя космических сил. Я думал, твоя одержимость насытилась». «Но эта система особенная, НФЭ. Взятие Воскотона под полный контроль должно было бы стать кульминационным моментом. А теперь придется начинать все заново». «О какой кульминации ты говоришь?» «Разумеется, о кульминации второй части моих мемуаров». «А, понятно. И как я сам не догадался? Ничего другого и быть не могло. Если есть вторая часть, значит есть и первая». НРС ждал вопроса, где должна будет начаться и закончиться первая часть его мемуаров, но похожий на него, как две капли воды близнец, углубляться в эту тему, похоже, не хотел. «Если я пришел, когда система уже захвачена другим подразделением, это совершенно не кульминация. Понятно?» Убитым тоном объяснил НРС. «Ты когда-нибудь избавишься от этой детской жажды славы, НРС?» «Что в этом детского?» Возмутился НРС. «Детского в этом то, что ты совершенно не думаешь о чьей-то еще славе, кроме собственной. Если из-за тебя распространится ложное представление, что все члены семьи Бибосов стремятся прославиться, придя куда-то там первыми, мне будет стыдно». Нефей указал на НРСа пальцем. «А если ради того, чтобы твои мемуары стали интересней, ты изобразишь войну нашей семейной традицией, я откажусь от фамилии Бибос. Слова «великолепное безумие Бибосов» даже чем-то притягательны, но в твоем безумии ничего великолепного нет. Неужели тебе знакома концепция стыда? Уверен, ты уникален. В обычной ситуации я бы устыдился всех твоих предков на 3 поколения назад, НРС». С трудом сдерживаясь, ответил Нефе. «Но поскольку ты мой родной брат, то не могу». «Мудро, что ты это заметил, Нефе». «Теперь, когда мы убедились в очевидном, каков будет твой следующий приказ?» «А, да», – кивнул НРС. «Всем кораблям торжественно войти в сорт Воскотон. Порядок входа оставляю на твое усмотрение, Нефе». «Есть». Флагман 4-го флота Сакакао вошел в сорт Воскотон первым. «Установите связь с вражеским, то есть с дружеским флагманом». Все еще кипя от негодования по поводу того, что какое-то подразделение посмело его опередить, приказал НРС. На главном экране появился человек и отсалютовал. У него были заостренные уши. «Гранд-адмирал Абриэл, командующий 2-м флотом Снегопада». «Адмирал Бибос, командующий 4-м флотом Охотник». Вернул приветствие НРС и с неискренней вежливостью добавил. «Большая честь встретиться с вами, Ваше Величество Король Крив». «Я тоже рад этой случайной встрече наших флотов». Беззаботно улыбнулся Король Крив. «Вы вошли сюда по всем правилам, адмирал». «Хотел бы задать вам один вопрос». НРС не удовлетворился бы, если бы не сказал хоть что-то. «Если вы уже взяли систему под контроль, почему не отправили в двумерное пространство дозорные корабли? Я бы не потратил впустую мины». «Точнее, я бы не обрадовался раньше времени», – пробормотал себе под нос Нефе. «Мы тоже только что прибыли, адмирал», – ответил Король Крив. «Патрульные корабли уже собирались войти в двумерное пространство для несения дозора, но тут внезапно налетел настоящий ураган из мин. Кстати, адмирал, вы случайно не знаете имени человека, который создал систему распознавания свой-чужой?» «Жаль, но нет». «Действительно жаль. По-моему, мы все должны быть благодарны этому человеку. Если бы не эта система, много кораблей моего флота пострадало бы». «Вы хотите сказать, что в минах не было необходимости?» «Ну что вы. Если бы я возглавлял 4-й флот, то поступил бы так же». Пока двое командующих беседовали, между их флагманами происходил обмен данными. Необходимая информация перетекала с корабля на корабль, выраженная символами, недоступными для понимания людьми. Разговор командующих имел лишь формальное значение. «Кстати, по-моему, моя дочь пользуется вашим покровительством, адмирал Бибос». «Отнюдь. Всего-навсего минимальная помощь», — скромно ответил НРС. «И кстати, в настоящее время она не под моим командованием». «Она что-то натворила?» «Ну что вы, она была назначена временным монархом. Не знаю почему, но, по-видимому, ей это нравится больше, чем военная служба. Она уже довольно долго этим занимается». «Это...» Король Крив распахнул глаза, явно удивленный. «На нее не похоже. Неужели это правда?» «Да, даже попросила отпуск для этой цели». Удивить члена императорской семьи было очень приятно, и НРС пришел в хорошее настроение. «Попросила отпуск? Этого я не знал». «А потом, похоже, стала искать наемников». «Наемников». Король Крив недоуменно склонил голову чуть на бок. «Этого я тоже не знал». Ну, когда мы закончим обмен данными, вы будете знать все обстоятельства в деталях. Да. Ну, хватит о моей дочери. Что вы теперь собираетесь делать? Ожидать приказов из штаба флота «Охотник». Значит, сейчас у вас дальнейших приказов нет. Сказал король Крив и отдал салют. Это означало, что разговор окончен. В таком случае оставляю эту систему в вашем распоряжении. Я же направляюсь к своей следующей цели – графству Вараш. Пожалуйста, подождите. Нараэс приподнялся с кресла. Вы не назначите временного монарха этой страны? Я же сказал, все в вашем распоряжении. Но ведь первым сюда пришел флот вашего высочества. Назначать из нашего флота нелогично. Я не думаю, что у вас недостаточно способных людей, адмирал. А, кстати, поскольку вы все равно ожидаете приказов, может, вам самому этим заняться? Ну, я подумаю, — ответил Нерес. Мне приходилось этим заниматься в молодости. Но это скучное занятие. Впрочем, бывают и исключения. Иногда это занятие настолько скучное, что даже не поверишь, если у самого нет такого опыта. Вот как? На этом позвольте откланяться. Удачных битв. «Только вот противника нет», — ответил Нерес.